Тактика. Моя жизнь 2 года исчерпывалась тактикой. Все для весов. Это значило все для Брюсова. Тень тяжелых недоразумений, описанных в начале века, еще отделяла меня от него в 1906 году. Мы редко виделись и избегали оставаться вдвоем. Но я стал необходим весам. В условиях литературной полемики Брюсов шел мне навстречу. Ведь отдались я, он остался бы без Элиса и Соловьева, ему нужных в то время. Они с жаром мирили меня с Брюсовым и доказывали последнему правильность моей тактики. Так сложилась четверка, к которой примкнули Балтрушайтис, Садовский, Лекиардопулу. Стабилизировалась семерка литературного сектора весов. Она и давала весь тон полемики. Брюсов, прекрасный литературовед, образованнейший историк, тонкий критик и старший из нас, соединял в себе знания, талант и практичность. Только его мы могли провозгласить вождем. Он этого хотел. Имея честолюбивые замыслы, мы их видели, но время не допускало колебаний, он был всем нужен. Кроме того, честолюбие в личных делах сочеталось с большой скромностью. Он не вмешивался в детали мной наспех сформулированной платформы. Без позиции нельзя было обстреливать фронт, занимавший огромное пространство. И Леонид Андреев с группою, и Бунин с группою, и Чулков с группою, и Зайцев с группою, и группа русского богатства, и сахарный либерализм модерн Юрия Айхенвальда были частями фронта. Есть от чего растеряться в пестре врагов. Твердая позиция была нам необходима. Только я делал выводы в злобы дня и из написанного кирпича теории символизма. Выводы из теории были мною выстраданы, я ручался за платформу. Смелость Брюсову импонировала, и он не перечил мне. Я же готов был навлечь на голову себе все 7 казней египетских. И Брюсов, грустно улыбаясь, не раз воркотал: «Поступайте, как знаете, Борис Николаевич, он мне вверялся, не вмешиваясь в мое «мы», произносимое от лица группы. Теоретизировать он не любил, и мне предоставил теорию. Не было тут уговора, просто я начал формулировать, а он нет. Разделение функций началось еще в 1906 году, оно завершилось Конституцией весов 1909 года, по которой формально я стал заведующим теоретической секцией, а он — литературно-критической. С 1907 года другой теоретик Вячеслав Иванов казался врагом, весам надо было противопоставить Иванову крепкое кредо. Я, переживший огромное разуверение в мистерии человеческих отношений, в коммуне творцов и в религии жизни вне социального переворота, теперь видел лозунги моего вчера, побиваемые петербуржцами, в искалеченном виде. В 1903 году я писал: «Новаторы должны верить в то, что у них вырастут крылья и понесут над историей». Робески, страница 238. В 1904 году я ждал мистерии, драма переходит в мистерию, Арабески, страница 141. Но мечты поколебались во мне. Ставка была на мистерию человеческих отношений, моих кща. Когда я один, родственные души посещают меня. Лук зеленый, страницы с 3 по 16. Статья «Лук зеленый. Письмо к ща» через голову читателей. Мистерия — только любовь. Но обманутый и в мистерии моих человеческих отношений, я в 1906 году бью по всему фронту. Вот уж воистину гора родила мышь. Робески, страница 321. В 1907 году, пишу того крепче, мы 5 лет назад говорили о мистерии. На слова эти, вами произнесенные, мы ответим веселым смехом. Оставьте нас, Иван Александрович. Робески, страницы 345-346. Какая мистерия! Вопль какого-то Петрушки о том, что кровь трагической жертвы есть кровь клюквенная. По адресу Блока. Робески, страницы 311-313. Мистерия невмещаема в формах искусства. Был бы дик возврат вспять, а мистерии как коллективное творчество в будущем, в социализме, раскрытое царство свободы, и потому ныне она фальшива, двусмысленно, не нужна. Я волил ясности, четкости, трезвости, самоограничения, самопознания. Я видел преодолевателей символизма, когда дразнят нас многосмысленным лозунгом, нам все кажется, что одинаково нас хотят сделать утопистами и в области политики, и в области эстетической теории. Я указывал, символисты хотят трезвой теории, только упорный ряд исследований подведет под эстетику твердый фундамент. С этого времени почти в каждом номере весов моя передовица. На перевале она звук камертона к статьям и рецензиям весов. 2 года выпыживал передовица я. Часть их вперемешку с фельетонами, игравшими ту же роль, составили половину арабесок. 28 номеров на перевале. 23 номера о писателях, каждый продиктован тактикой. Присоедините. 13 статей арабесок. 11 книги «Лук зеленый». 14 символизма. Ряд неперепечатанных фельетонов, рецензий. И вы получите материал усилий бороться за лозунги, которые были выводами из теории, отработанной в голове, но не в трактате. Каждая статья била в цель, заостряя тенденцию. Нынешним читателям не видна тогдашняя злоба дня. В выборе тем не было ничего от полета. Теоретические рассуждения подводились под данный случай, и отсюда скривленность и утрировка многих статей. Я их обтесывал как дреколья, они лютые и субъективны. Для понимания их необходим комментарий. Нынешний читатель недоумевает. По адресу Городецкого раздражается Белый. Разве подозревают эпигоны символизма, что вопрос о ценностях в школе Рикерта и Ласка становится центральным вопросом и символизма? 1907 год. По адресу Блока. Этого достаточно, чтобы пригласить их в Марбург к Когену. Мы хотим не парок бабьего лепетания. 1907 год. Тостевен же из «Золотого руна» кричал, Белый стал неокантианец. Неокантианец одновременно писал, Кант был 8-м книжным шкафом среди 7 шкафов своей библиотеки. Может ли книжный шкаф обладать личным творчеством? Кант отравил синильную кислотою интеллигибельную вселенную. 1908 год. И приглашение учиться у Канта. И фига в нос Канту — тактика. В первом случае фига Городецкому. Во втором случае она отослана московским неокантианским кружкам. Действительное отношение к Канту — это холодное уважение к противнику, которого надо знать, чтобы с ним справиться. Почему я на Канта напирал? Потому что тогдашняя философская молодежь кантианила. Возражения Канту мои формулированы в книге «Гёте в мировоззрении современности», 1916 год. Тактика заставляет меня умолять Достоевского в борьбе с Достоевщиной. Я пишу, Гоголю и Пушкину, этим первоисточникам, должны мы вернуться, чтобы спасти словесность от семян тления и смерти, заложенных в нее инквизиторской рукой Достоевского, 1906 год. Мережковский, Гиппиус, Волынский, Розанов в ужасе. Примеры к тому, чтобы стало ясно, до чего я был тенденциозен. Все для момента, а момент — нанести больнее удар врагу, подрывавшему символизм. В преувеличениях я оставался искренним, и мне доставалось и справа, и слева, и сверху, и снизу. Я ставил на карту себя. Забывал о себе, дебатируя, уча курсисток, строча, изнемогая в обществе свободной эстетики, чтобы поддержать Брюса. Таким я стал, вернувшись из-за границы, сухим, озлобленным, фанатичным, утратившим все, кроме мира, идей и утопий, а нашей фаланге бойцов за дело. Мания самоубийства не была изжита, я не бросался в реку, но разве не самоистязательством выглядели 2 года, убитых на споры в сплошном дымогаре, без радости и жизни? Я боролся с огарками, но не боролся с окурками, и не было у меня критика друга. Блок, Брюсов, Мережковский, Бальмонт выносились критикой в свет, а белым же только знали, что он сгоревший талант. Но я не жалею о полемике и раздавленных творческих книгах. Я прошел спартанскую школу и раз навсегда излечился от жажды известности, которые когда-то избаловали меня. Нашелся-таки человек, понявший честность моих мотивов. Он пришел ко мне пожать руку. Это был Гершензон. Не могу не охарактеризовать в двух словах костяка платформы, которую я проводил в весах. Она виделась мне прекрасной дамой. Реальная дама ведь казалась картонную.